Иосиф на высоте. Фараон, правитель Египта, видел такой сон. Вот он стоит у реки. Из реки вышли 7 коров хороших и тучных и паслись в тростнике. После них вышли 7 коров худых и тощих, которые съели 7 коров тучных. Фараон проснулся. Полежал, подумал, заснул, и опять странное видение. На одном стебле выросло 7 колосьев хороших и полных. После них выросли 7 колосьев тощих и сухих. И пожрали тощие колосья 7 колосьев полных. Бытие 41 глава с 1 по 7 стих. Фараон был озадачен. Древние верили, что сны посылаются Богом для вразумления человека. Иова 33 глава с 14 по 18 стих. Фараон призвал своих мудрецов, но они не могли дать ему удовлетворительного толкования. Тогда главный виночерпий вспомнил, что 2 года тому назад, когда он был в тюрьме, находившийся там молодой еврей растолковал ему и хлебодару их сны. И как он растолковал, так действительно и случилось. Фараон послал в тюрьму вестника. Иосифа поспешно вымыли, остригли, приодели и привели к фараону, который сказал Иосифу о дошедшем до него слухе, что он умеет толковать сны. Иосиф скромно ответил: «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». Фараон рассказал Иосифу свой сон, и тот истолковал, что оба сна говорят об одном, а именно о наступающих 7 годах великого изобилия всяких плодов в Египте и о последующих 7 годах великого голода, и к этому толкованию добавил свой совет. «Да повелит фараон поставить над землею надзирателей и собирать в 7 лет изобилия 1/5 земли египетской, и будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут земле египетской, дабы земля не погибла от голода». Бытие 41 глава с 14 по 36 стих. Фараону и его слугам понравились и толкование, и разумный совет Иосифа. Поговоривши между собою и согласившись, что не найдут такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий, фараон поставил Иосифа начальником над всею землей египетской и поручил ему заботу о сборе и хранении плодов земных на время голода. Для видимого авторитета одел Иосифа в весонные одежды, повесил ему на шею золотую цепь и надел ему на руку свой перстень с печатью для скрепления указов. Во время парадов Иосиф ехал на 2-й за фараоном колеснице, а глашатые кричали народу: «Преклоняйтесь!» Поскольку в Египте жрецы были обладателями высшего знания и положения, фараон породнил с ними Иосифа, давший ему в жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. Таким образом, несчастный раб и арестант по воле Божьей стал 2-м по значению человеком в стране. Пользуясь положением и властью, Иосиф подобрал соответственных людей, в городах построили зернохранилища и в годы изобилия собрали такие запасы, что в конце перестали делать записи. Но прошли урожайные годы, и наступил голод, который охватил не только Египет, но и соседние страны, включая и землю Ханаанскую, где жили отец и братья Иосифа, который открыл находившиеся в его ведении склады и стал продавать хлеб не только египтянам, но и приходившим из других стран. Когда Иаков, отец Иосифа, узнал, что в Египте продается хлеб, он послал туда 10 своих сыновей. По прибытии они были предоставлены Иосифу, которому, по обычаю того времени, поклонились до земли. Иосиф узнал их, но они не могли узнать его. Он принял их с напускной суровостью и обвинил в шпионаже. Они всеми силами старались доказать, что они люди честные, что их у отца было 12 братьев, что один из них пропал безвестно, а младший остался при старике, отце. Бессознательно высказали то, что особенно интересовало Иосифа об отце и младшем брате. Как бы неубежденный их доказательствами, приказал их арестовать и посадить в тюрьму, но на третий день, как бы сжалившись, девятерых из них отпустил завести хлеба для голодающих семейств, а Симеона задержал в качестве заложника до тех пор, пока они не приведут своего младшего брата и не докажут, что они люди честные. Оказавшись в очень трудном положении, братья говорили между собою: «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но мы не послушали, зато и постигло нас горе сие». Это были слова действительного покаяния. Не предполагали они, говоривши по-еврейски, что Иосиф понимает их. Возвратившись к отцу, они рассказали о своих переживаниях в Египте и в то же время обнаружили, что серебро, каким они уплатили за хлеб, положено в их мешки. В другом случае, может, и обрадовались бы, а в данном ими овладел страх. Как теперь пойти в Египет? Отец ни за что не захотел отпустить Вениамина. Но когда исчерпались все продукты, Яков согласился отпустить его и наказал сыновьям, чтобы возвратили серебро, какое по ошибке попало в их мешки, и чтобы завезли подарки человеку тому, а самое главное пожелал: «Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина». Бытие 43 глава с 11 по 14 стих. Когда они прибыли в Египет, то были приглашены к Иосифу на обед. Это их испугало. Поспешили доложить, что они привезли серебро, какое оказалось в их мешках после первой покупки. Домоуправитель успокоил их, что серебро дошло до него. На обеде оказался и Симеон, содержавшийся в тюрьме в качестве заложника. Все кончилось очень хорошо. С купленным запасом хлеба все 11 братьев направились домой. Но вдруг за ними оказалась погоня. Догонял Иосифов домоуправитель и обвинял их, что во время обеда кто-то из них украл серебряную чашу его начальника, на которой тот гадает. Те с негодованием отвергли обвинение и даже заявили, что у кого найдется чаша, тому смерть, а остальные останутся тут рабами. Начался обыск. Чаша оказалась в мешке Вениаминова, которую, собственно, не Вениамин украл, а положил ему в мешок сам домоуправитель, чтобы иметь основание задержать его. Остальных он отпускал домой, но все они возвратились к Иосифу, не оправдывались, сознавали свою старую укрытую вину. «Бог нашел неправду рабов твоих. Вот, мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша». Бытие 44 глава, 16 стих. Когда Иосиф позволял им всем отправиться домой, а он задержит только Вениамина, Иуда попросил слова и рассказал ему о скорби отца, о его привязанности к Вениамину, и попросил: «Пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как я пойду к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». Такой жертвенности Иосиф не ожидал от Иуды. Удерживаться дальше не мог и закричал, чтобы все слуги ушли от него. Остался только он с братьями своими, которым с рыданием заявил на их же еврейском языке: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Неожиданный удар грома так бы их не испугал, как это заявление. Иосиф успокоил их и пояснил: «Бог послал меня перед вами для сохранения жизни вашей». И слова «Бог послал меня» сказал им три раза, добавивши, что Бог поставил его отцом фараону, господином над домом его и владыкою над всем Египтом. Бытие 45 глава с 1 по 9 стих. Одаривший братьев ценными подарками и снабдивший всем нужный на дорогу, Иосиф отпустил их и посоветовал им переселяться в Египет, где он поселит их в земле Хисем и прокормит в следующие 5 лет голода. Для отца послал не только лучшие из произведений земли египетской, но и колесницы, чтобы перевести его. Когда братья прибыли и рассказали отцу обо всем, тот сперва смутился. Слишком это было хорошим, чтобы оказалось правдивым. Но когда он увидел присланные египетские колесницы, тогда ожил дух Иакова. Он с радостью начал собираться к любимому и любящему сыну. Переехавших в Египет, братьев Иосиф поселил в земле Гесем. Отца представил фараону, который был рад узнать род Иосифов. За прозорливость и заботливость в собирании, хранении и потом распределении продуктов фараон утвердил за Иосифов имя Цафнав-Панеах, то есть «Спаситель мира». Аминь.